Глава 73. Которого Шена видели твои глаза. Я вижу путь. Идемте за мной. Вслед за Аннис Шен и Ал вышли наружу, пошли по террасам и галереям, миновали зимний павильон, вошли в другую часть поместья, прошли несколько комнат, в конечном счете оказались в центральном здании и остановились перед барельефом, изображающим двух прекрасных павлинов. «Это там», — указала Аннис. «Ты указываешь на стену». «Нить идет прямо туда». «Ты уверена?» — засомневался Шен. «Если мне вообще это не мерещится, то уверена». Шен подошел и провел пальцами по одному из павлинов. Затем прислонился щекой к стене, присел и посмотрел на нее снизу вверх. Встал и еще раз провел пальцами по лепнине. «Кажется, тут виден стык», — сообщил он, с силой надавив на стену, но та не сдвинулась и на миллиметр. «Может, тут есть некий потайной механизм?» Он принялся еще внимательнее рассматривать выпуклое изображение. Потом попытался надавить на глаза павлинов, но они не надавливались. Затем отошел и оценил барельеф издалека. Снова приблизился и стал по отдельности изучать каждый цветок. «Может, я просто попытаюсь посильнее надавить на стену?» — предложил Ал. «Я довольно сильный». «Если это тайный ход, то вряд ли его создатели постоянно соревнуются в силе со стеной», — все еще увлеченно рассматривая цветы, отозвался Шен. «А что это была за кисточка? Кого мы ищем?» — спросила Аннис. «Это тайна, которую нам предстоит разгадать. Не стойте истуканами, лучше подойдите и попробуйте найти защелку». Ал и Аннис последовали приказу, но долго им провозиться было не суждено. Вскоре розочка под пальцами Шена щелкнула и вдавилась внутрь. Шен надавил рукой на стену, и потайная дверь без труда распахнула свои створки. Помещение внутри было погружено в темноту, но по обе стороны от входа стояли высокие подставки со свечами. Шен щелкнул пальцами и зажег несколько ближайших свечей. Взяв с подставки один из подсвечников, он шагнул в темноту. Преследуемая приглушенным светом, темнота разбегалась по дальним углам. Левую стену небольшого помещения занимали книжные полки, в правой была ниша. «Ты видишь, куда дальше тянется нить?» — спросил Шен у Аннис. «Похоже, здесь есть проход. Идите за мной». Справа за нишей скрывалась во мраке неприметная узкая арка. Аннис прошла в нее, а Шен с Алом поспешили следом. Путь вывел их в коридор, разветвляющийся на несколько ходов. Аннис подошла к одному из них и посветила. Узкая деревянная лестница круто шла вниз. «Нам туда», — сообщила девушка. «Учитель, вам не кажется все это несколько странным?» — не выдержал Ал. «На самом деле нет ничего такого уж странного в том, что поместья состоятельных, влиятельных людей имеют свои тайные комнаты или секретные ходы. Об этом обычно не говорят, но все это знают. И зачем мы полезли в такой?» «А тебе не весело?» — опечаленно разочарованным тоном спросил Шен. «Я вот обожаю всякие тайные ходы или просто заброшенные места. В детстве я в такое не наигрался, так что вот...» Они разговаривали, спускаясь по узкой лестнице. Аннис шла первая, за ней Шен, а Ал замыкал шествие и смотрел ему в затылок. Услышав столь наивно детский ответ учителя, он даже несколько растерялся. Ал так и не понял, строит ли Шен из себя ребенка или же говорит в таком тоне, потому что считает за детей их. Спускаться потребовалось недолго, вскоре они достигли небольшого помещения. Шен щелкнул пальцами. Вспыхнули свечи в расположенных у стен подсвечниках. Одну из стен занимал книжный стеллаж. В углу было составлено несколько бочек. Свечи, стоящие на них, обратились с застывшими восковыми водопадами. Но внимание приковывала нарисованная углем большая круглая печать и лежащая в ее центре маленькая, потемневшая от времени тетрадь. «Оставайтесь на месте», — скомандовал Шен. Он приблизился к печати, внимательно изучая ее изгибы. Было заметно, что начертили ее очень давно, но в линиях до сих пор сохранялась сила. Если Шен правильно понял написанное, то это печать сохранения. В этой тетради заключено нечто особенное. Он осмотрелся по сторонам и заметил низкую деревянную дверь в противоположной стене. Слева на возвышении стоял столик, на нем лежали листы бумаги и стояла свеча. Три широкие подушки на полу совершенно не были подернуты пылью или ветхостью времени. «Здесь кто-то недавно был». «Нить ведет к тетради в печати», — сообщила Аннис. «К тетради?» — Шен удивленно обернулся к ней. «Я полагал, она укажет нам человека». Аннис пожала плечами и вытерла со лба холодный пот. «Прекращай держать активированную печать», — заметив ее состояние, произнес Шен. «Твои духовные силы уже на исходе». Девушка выдохнула и присела на лестничную ступень. Низкая дверца отворилась со скрипом. Шен резко обернулся и столкнулся взглядами с Риту. Девушка замерла в дверях на мгновение, потрясенно глядя на него, а затем дернулась, чтобы убежать. «Постой, Риту!» — крикнул Шен. Та замерла в дверном проеме, все еще не определившись с действиями. «Это твое тайное место?» — предположил Шен. Испытующе поглядев на него, Риту все же вошла в помещение. «Да», — вызывающе произнесла она, — «мое! Вы вторглись сюда без разрешения, великий дядя!» «Прости, я не знал, что это за место. Я всего лишь искал хозяина проклятой кисти. Кстати, это ведь ты ее принесла. Где ты ее нашла?» «Какое это имеет значение?» — пожала плечами девушка. «Я уже и не помню. Ты прячешься здесь от монстра с красной лентой?» «Вы надо мной смеетесь?» — вспыхнула Риту. «Нет, я серьезно». Шен понял, что доверительная беседа не может состояться, пока за его спиной маячат Ал и Аннис. «Вы двое. Идите подышите свежим воздухом». «Учитель?» — переспросил Ал. «Я так понимаю, этот проход на поверхность короче». Шен указал на дверь, через которую зашла Риту. «Да, ход ведет в беседку в лотосовом саду. Он замаскирован под колонну, оплетенную лозой». Ал и Аннис поклонились и удалились, аккуратно обойдя по кругу черную печать. Как только они ушли, Шен не стал церемониться. «Это ты подбросила ту кисть и остальные предметы?» «Зачем мне заниматься подобным?» — передернула плечами девушка. «Я не знаю. Может, у тебя есть на то причины?» «Я ничего такого не делала, честно. А эти записи?» Шен перевел взгляд на верхний лист бумаги, лежащий на столе. «Тоже не ты писала?» «Это...» «Я». «И ты понимаешь, что они означают?» «Конечно, понимаю. Я ведь сама их написала». Шен внимательно вгляделся в хрупкую черноволосую девушку перед ним. Она была ниже него практически на две головы, но, не считая роста, чем-то напоминала Рурет. «Ты видишь призраков в этом доме?» — спросил Шен. «Призраков?» — опешила Риту. «Не знаю. Какие-то призраки прошлого здесь определенно витают. Вот только монстр с красной лентой страшнее этих призраков». «Когда ты в последний раз видела этого монстра?» «Не уверена. Может, лет в 5 или 7. Но он никуда не исчез. Это самое страшное». «А что это за тетрадь в печати? Что она сдерживает?» Риту перевела взгляд на растрепанную потемневшую тетрадь, лежащую в центре черной печати. «Не знаю, сдерживает ли она что-то», — честно призналась она. «Но призраков точно содержит». На первой странице было написано, что нельзя вынимать ее из печати. Так я и делаю. Чья эта тетрадь? Это дневник моей двоюродной бабушки. Она вела его в моем возрасте. Потом она покинула этот дом, произнесла девушка, задумчиво глядя на тетрадь. Знаете, она умерла еще до моего рождения, но почему-то мне кажется, что у нас с ней много общего. Она перевела взгляд на Шена. Про вас там тоже есть. Я... Шен взволнованно переводил взгляд с Риту на тетрадь. «Могу прочитать?» «Конечно. Только не выносите дневник за контур печати. Думаю, бабушка не просто так об этом предупреждала». Шен медленно переступил через внешние линии печати и приблизился к тетради. Он присел на корточки и протянул руку к потрепанным страницам. Стоило его пальцем дотронуться до бумаги, как вспышка света словно бы озарила пространство и поглотила его. Шен зажмурился от неожиданности, а когда открыл глаза, увидел сидящую за столиком девушку. Вглядываясь в ее очаровательные, все еще несколько детские черты, он узнавал в них ту Рурет, что видел в своих снах и на портрете. Она сосредоточенно писала в тетради, то и дело обмакивая кисть в чернила. «Рурет!» — прошептал Шен. Девушка вскинула голову и пораженно уставилась на него. Шен, в свою очередь, даже обернулся, не понимая, на что она смотрит. «Кто ты такой? Ты меня видишь?» — удивленно воскликнул Шен. «Конечно, вижу. Ты стоишь прямо передо мной». «Кто я?» — лихорадочно думал Шен. «Что ей сказать? Я совершенно не ожидал такого развития событий». «Шен?» — потрясенно произнесла Рурет. «Это ведь ты?» Шен все еще молчал, не зная, стоит ли подтверждать ее предположение. «Ты так вырос! Ты не удивлена? Это ведь мой сон. Чему здесь удивляться?» — пожала плечами девушка и улыбнулась. Вот уж действительно, при таком раскладе можно было уже ничему не удивляться. Вот только, если для Рурет это сон, то что это для Шена? «Тебе так идет этот красный наряд», — заметила девушка. «Ты в нем такой?» Глаза ее внезапно блеснули, будто на ум пришла потрясшая ее мысль. «Они ведь не забрали тебя, правда? Это ведь не будущее, в котором они забрали тебя!» Она встала из-за стола и взволнованно подошла к нему. «Они? Забрали?» — непонимающе переспросил Шен. «Тени. Черные тени. Видел таких?» «Нет», — честно ответил он. «Хорошо». С облегчением улыбнулась Рурет. Ей пришлось привстать на цыпочки, чтобы дотянуться до его макушки и потрепать волосы. «Это у них, похоже, семейное», — подумал Шен. «И все обращаются со мной, как с маленьким». «Чем ты здесь занималась?» — спросил он, перехватив ее руку. «О, родителям лучше не знать», — заговорщицки подмигнув, сообщила Рурет. «Иди сюда, смотри, что я изучаю». Она потянула его к столу. Шен склонился над ее свежими записями. «Это ведь темное искусство», — пораженно осознал он. «Ты тоже их будешь знать?» — воодушевилась Рурет. «Я чувствовала эти силы с самого детства, но Шиан никогда не понимал, о чем я говорю. Мама называет это особой чувствительностью. Наверное, это я научу тебя в будущем, да? Поэтому ты сразу понял, о чем здесь говорится». Шен перевел взгляд на ее воодушевленное лицо. Он вдруг очень захотел крикнуть: «Рурет, прекращай, не занимайся этим!» Но почему-то не мог выдавить из себя эти слова. «Эй! Почему ты выглядишь таким печальным? Эй!» Ее голос отдалялся вместе с тем, как расплывалось ее лицо.